У международного аэропорта Филадельфии было две линии защиты. Первая – баррикада из подручного хлама за периметром, а вторая – обычный забор из сетки, обнесенный колючей проволокой. По забору в качестве лучшей защиты пустили электричество. Вдоль периметра наставили наблюдательные вышки, в которых разместили пулеметчиков и снайперов, но так как патроны к пулеметам почти закончились, приходилось отстреливаться из менее убойного оружия. Около восточных баррикад скопились трупы не меньше 4-5 сотен инфицированных. Иногда приходится всаживать по десятку патронов в инфицированного, чтобы утихомирить. Зомби очень живучие и болевой порог благодаря ЭЦИ у них запредельный. Выстрел в голову, вопреки стереотипу, не всегда помогает моментально утихомирить упыря. Лучше стрелять по ногам, больше шансов уцелеть. Даже простое прикосновение зараженного может привести к необратимым последствиям. Мэтью и подумать не мог, что конец света будет сочетать в себе несколько вариантов. Глобальные эпидемии, зомби-апокалипсис, вызванные инопланетной формой жизни, огромное количество всяких аномалий, порталов в другие миры и, наконец, агрессия со стороны более развитой цивилизации. Внимание, новая волна, оружие к бою. Сказал по рации лейтенант, находящийся неподалеку. Из темноты послышался вой, твари совсем близко. Застрекотали штурмовые винтовки и пулеметы, защелкали снайперские винтовки. Разрывные пули безжалостно пробивали плоть мутантов. Подкошенные, но не убитые зараженные падали на землю, но продолжали ползти вперед. Движимые ими инстинкты требовали одного – убивать ставших для них совершенно чуждыми существ и добывать биомассу для улья. Разум улья не был разумным в привычном для человека смысле, хотя и обладал самосознанием. Главными целями улья является размножение путем изменения на свой лад других жизненных форм и затем полного поглощения экосистем целых планет. Больше разум улья ничего не интересует. Целые тысячелетия пожиратель, особо мощное бактериологическое оружие, выведенное гиперборейцами, был заперт в одном мире, но теперь барьеры пали и многие планеты обречены на мучительную гибель. Эта волна оказалась намного сильнее и многочисленнее предыдущей. Видимо, в окрестностях больше не осталось ничего живого, и зараженные переключились на аэропорт. Скоро тут будут тысячи инфицированных, никакая защита не устоит, они в мгновение ока сметут оборону. Вскоре в темноте за пределами обороняемого периметра зажегся свет фар. По дороге, сбивая по ходу движения инфицированных, несся грузовик с обшитым листами железа кузовом, откуда вели огонь из автоматического оружия. Кустарная поделка. Наверняка какая-то группа выживших решила прорваться в Филадельфию. Им, возможно, даже повезет с местом в салоне Боинга. Кстати, предпоследний из них начал выруливать на взлетную полосу. «Сэр, в зоне видимости наблюдаем цель. Вижу. Огонь не открывать. Отключить ток на ограждении. Пусть проходит». Грузовик резко притормозил около первой баррикады. Луч прожектора сразу направился в их сторону. Из кабины и кузова спешно вылезали люди, вооруженные автоматическим оружием и дробовиками. Прикрыть гражданских. Огонь военных теперь активно выкашивал зараженных, пытавшихся напасть на выживших, но, они, оказалось, сами были не промах. Иначе как им удалось прорваться к эвакопункту, выживальщики действовали весьма слаженно, пока одни перелазили через баррикады, другие прикрывали тыл от нападения. Внимание Грикса привлекла возвышающаяся над людьми массивная фигура некоего существа, чей лик скрывала нелепая одежка, нечто среднее между экипировкой игрока в американский футбол и мотоциклетной защитой. На голове намотаны разные тряпки. Гигант живо орудовал бейсбольной битой, на раз расшибая головы наседающим инфицированным. Прикрываемые военными, выживальщики со всех ног добежали до забора, где по команде лейтенанта на время отключили ток. Последней проблемой стала колючая проволока на заборе, чтоб пролезть через нее потребовалось еще несколько минут. Когда последний из группы оказался на территории аэропорта, несколько солдат, включая Грикса, окружили выживших. Бросить оружие, снять респираторы. Не вопрос, сказал, по-видимому, главный. Их было 9, 5 человек в полувоенной и спортивной одежде, четверо не понять каким образом затесавшихся сюда альвов и один ящер. Грикс с трудом припомнил название Санхили. Вместе на месте Техаса помимо остроухих оказались и эти не то ящерицы, не то еще кто-то. Ксенобиологи так и не пришли к единому мнению. Мэтью сполна успел насмотреться на альфоров, их в карантинных зонах хватало, Но Санхили вблизи он не видел ни разу. Эти чужие по факту не являлись угрозой для землян в отличие от железяк. Магия со слов самих магов на земле работает чересчур плохо. Ты, ящерица, тряпки с головы сними. Мютью с трудом верилась, что эта ящерица с головой, очень напоминающую рыбью, ничуть не уступает в уме льву или человеку. Санхили сначала негромко прорычал, но подчинился требованию. «Это что тут у нас за зверинец?» — обратился сержант Фостер к главарю группы, которым являлся не очень молодой мужчина, изрядно заросший щетиной. «Так это, мы с ними давно уже. Нужно проверить, заражены ли вы или нет. Снимайте верхнюю одежду, нужно осмотреть вас. Это обязательно», — возразил гражданский. «Мы больше года выживали самостоятельно, и никто пока не заразился. Выбирайте», — безразлично бросил сержант. «Упустить шанс попасть на последний рейс и остаться здесь, либо лететь с нами в Калифорнию». «В Калифорнию, синяя зона, одно из лучших мест в западном полушарии после Аляски и Гавайев. Не рай, но жить можно. Раз так, то никаких возражений». А львы, люди Санхили после приказа главного принялись стягивать с себя верхнюю одежду. Необходимо осмотреть их на предмет возможных проявлений болезни. Унизительно, но по-другому никак. К счастью для выживших, ни на людях, ни на чужих коросты, сыпи не обнаружили. Не представляете, как вам повезло. Через пару минут через громкоговоритель прозвучало оповещение о скором отправлении следующего самолета. Взвод пехотинцев и группа выживших быстро покинули позиции около периметра и быстрым маршем направились к гражданскому Боингу 747, последнему транспорту, на котором можно свалить из этих проклятых богом мест. Эвакуационным рейсом людей должны доставить на западное побережье США, являющееся синей зоной, куда инопланетная зараза добраться не успела. Грикс, заходя по трапу, напоследок оглянулся и мысленно попрощался с восточным побережьем. Когда последние люди из военных и медицинского персонала загрузились на борт, лайнер медленно начал выруливать на взлет. В спешке брали только самое необходимое. Грикс через иллюминатор увидел, как толпа зараженных пытается прорваться на территорию аэропорта. Зомби, по-другому не назовешь, пытаются порвать металлическую сетку. В результате получают сильный удар током. Никого уже не волнует, устоит периметр или нет, в любом случае на востоке США люди уже никогда не будут жить. 60% Северной Америки или около того поглощены инопланетными формами жизни, а люди ничего не могут сделать. На месте ядерных ударов, зараза вскоре прорастает вновь, радиация ей не сильно вредит. Все время бежать не получится, пришельцы вскоре поглотят всю планету, а других подходящих для жизни миров, куда бы могло податься человечество, нет. Впереди землян ждет только смерть. С этими мыслями Грикс уснул в обнимку со своей старой доброй винтовкой, несмотря на то, что спать в нынешней обстановке невыполнимая задача. Самолет переполнен людьми, даже мест на всех не хватило, внутри жуткая духота, пахнет человеческим потом, а система кондиционирования не справляется. Лететь предстоит 7-8 часов, без посадок, с одного конца континента на другой. 6 мая 2023 года, штат Аризона, Феникс. Дежурство на стене, отделяющей резервацию от внешнего мира, не самая плохая вещь, какая может приключиться с солдатом в желтой зоне. В конце концов, это не по заброшенному городу шататься и попутно отстреливать зараженных. Инфицированные стараются не попадаться на освещенную прожекторами территорию вблизи стены, иначе рискуют быть застреленными автоматическими турелями или охраной. У Грикса все внутри сжимается, когда он прислушивается к звукам, исходящим из темноты. Всякие клацанья, шарканье, хрипы, а когда какой-то зараженный начинает завывать словно волк, так вообще сердце в пятки уходит. Ночной караул – тяжелое испытание для психики, есть риск даже полностью здоровому человеку помереть от сердечного приступа. Наверняка зараженные устраивают ночные представления специально, поиграть на нервах людей. Преодолеть укрепленный периметр для в одиночку невыполнимая задача. Вот и пугают солдат в качестве утешения для себя. Или я сам это накручиваю себе, подумал Грикс. Оттого у многих солдат нервы не к черту, попробуй тут останься в здравом уме, когда из темноты в любой момент может выскочить очередной монстр. Ночью в заброшенную часть Феникса не станет соваться и законченный псих. Зараженные, несмотря на отсутствие пищи и воды, все равно умудрились приспособиться к засушливому климату. Самые слабые особи давно погибли и были съедены более выносливыми собратьями, остались монстры, которые мутировали сильнее всего, тем самым став более живучими и опасными. Научники из отдела предполагают, что твари научились добывать влагу прямо из атмосферы. Как питаются инфицированные? Вопрос отдельный. Изученные формы зараженных из числа людей добывают ценную энергию от солнца, могут не есть месяцами, в самом крайнем случае пожирают любую биомассу, вплоть до сухой травы. Это сделало земные формы жизни многократно выносливее. О чем задумался, Мэтт? Полушепотом спросил Макмиллан. Снайпер никак не наиграется с новой игрушкой, ему недавно выдали М110 с ночным прицелом, так и чешутся руки подстрелить упыря. О будущем, тяжело вздохнул Грикс. По-хорошему, надо к чертям сваливать отсюда, пройдет еще пара лет и тут вообще нельзя будет жить. И куда нам податься в Калифорнию? В голосе Макмиллана чувствуется легкая насмешка. Да там народу с половины страны понаехало, им скоро жрать будет нечего. Калифорния не вариант, лучше через нее на Элитанию вместе с переселенцами. Ну, ты сказочник, брат, на Элитанию нам с тобой в жизни не попасть, там своя замута. Жесткий отбор, надо обладать полезной профессией и все такое. Кому нужны обычные вояки? В процессе разговора солдаты неоднократно поглядывали на освещенную территорию за стеной. Невнимательность в отдельных случаях может стоить жизни, даже на стене, неприступной с первого взгляда. Мы, скорее всего, до самого конца останемся в Фениксе, все поляжем здесь рано или поздно. Не от когтей твари, так заразу подхватим. Я ее давно подхватил. Точно, я как-то забыл, в Филадельфии нам все же удалось уцелеть, значит не все так плохо. Неплохо, усмехнулся Макмиллан, так как капрал носил респиратор, то его смех больше походил на хрипы инфицированного. Оглянись вокруг, да это самый настоящий ад, чума, война, голод, смерть, все как в чертовой Библии написано, даже демоны гуляют по земле. Что мы, по-твоему, неделю назад видели? Братишка, ты бы меньше этих пустозвонов слушал, у которых вместо мозгов цитаты из книжки возрастом в 2000 лет. Эти фанатики и не такое наговорят. А я не фанатиков слушаю, я эту, как ты выразился, двухтысячелетнюю книжку читал. Отвечаю, многое сходится, пусть не все. Иоанн предвидел это. Грикс покачал головой, и Макмиллан поддался истерии, царящей среди половины оставшегося человечества. Подумаешь, вылезли демоны из разлома, чего только не бывает. К тому же земляне абсолютно безразличны для адских созданий. Не трогай их, они не тронут тебя, как это случилось 8 дней назад во время патрулирования прилегающего к карантинной зоне Феникса района. Посреди города разгуливала громадная тварь ростом с пятиэтажный дом, которую сопровождала свита из бесов поменьше. Внешне они полностью копировали каноничных демонов с соответствующими атрибутами. Рога, копыта, крылья, уродливые рожи. Мэтью еще долго будет помнить сверкающие глаза той двуногой хвостатой образины с собачьей мордой, размахивавшей в качестве устрашения огненным мечом. Однако все обошлось, посверлив друг друга глазами, механизированный патруль армии США и порождение ада разошлись в разные стороны. «Тогда скажи, почему твой бог и его шестерки до сих пор не явились спасти нас?» Мэтью указал пальцем в ночное небо. «Где были ангелы Господни, когда миллиарды людей гибли?» «Я тебе отвечу, их просто нет. Это и дураку понятно. Я говорю совсем о другом, что чувак, живший тысячи лет назад, как-то предугадал нынешние события. Видать, классная у него трава была. Разлом, так назвали пространственную дыру в штате Невада, образовавшую после неудачного испытания межмировых врат. 8 мая 2023 года взвод Грикса в очередной раз вновь отправили на задание прочесать заброшенную часть города. Пока усиленный взвод не встретил больших групп зараженных, посмевших нападать одиночек быстро упокоили. Помимо обезумевших людей нападали и мутировавшие звери, а именно собаки и койоты, теперь больше похожие на оборотней, только без шерсти. Взвод представлял собой внушительную мощь. Помимо БМП «Брэдли», в рейд привлекли механических солдат. За последние 5 лет в робототехнике произошел большой прорыв, дроны стали умнее, программное обеспечение лучше. Роботы в борьбе с зараженными гораздо эффективнее живых людей, их не жалко терять, они не могут заразиться. 3 гусеничных свор шли впереди группы зачистки. Если дроны встретят зараженных, то последним придется очень туго. На каждом мече установлен М249, который может превратить в решето даже зараженного с костным панцирем. Грикс слышал, что вроде уже готовы пустить в серию человекообразных дронов. В перспективе они частично должны заменить живых солдат в самых опасных очагах инфекции. Силиконовая долина никогда не спит. Солдаты медленно продвигались по одной из центральных улиц Феникса, только гул двигателя БМП и лязг гусениц нарушал мертвую тишину. Некоторые участки улиц опутаны багрово-коричневой дрянью полипами, вирус до неузнаваемости изменил земные мхи и лишайники. И не только их, вся биосфера стремительно меняется. Хуже всего с этим дела обстоят в Южной Америке, экваториальной Африке и Юго-Восточной Азии. Теплый климат, влага, огромное количество биомассы привели к печальным последствиям, привычных форм жизни в тех областях не осталось. Прикасаться к поросли для восприимчивых к инфекции опасно для жизни, от спор не спасет никакая защита. Движение на 2 часа, за машинами, будьте начеку. Из-за ржавого остова машины вылез очередной урод. Этот вид человеческих мутантов называли крикунами. Если тварь начнет верещать во все горло, со округи сюда сбегутся орды монстров. Крикун из своего укрытия разглядывал группу зачистки, видимо, не мог определить, годны ли солдаты в пищу или нет. Раздался выстрел. Макмиллан из своей М-21 утихомирил тварь. Пуля попала прямо в шею, где находились голосовые связки. Не сможет уродец больше позвать своих друзей. Солдаты неспешно подошли к корчащемуся в конвульсиях крикуну, из его горла вытекала темно-бурая кровь. Поневоле накатывал жуткий страх, не сколько погибнуть, сколько заразиться и стать одной из этих образин, только и думающей про питание. Захлебываясь в собственной крови, существо своими 4 полными ярости и безумия глазами смотрело на американцев. Все человеческое в твари давно умерло. Широкой пастью оно судорожно пыталось глотнуть свежего воздуха, но не получалось. Господи, ну и уродина. Никогда б не подумал, что это раньше было человеком. Мэтью отвернулся в сторону, больше не желая разглядывать деформированное инфекцией лицо мутанта. О том, что эта тварь раньше была женщиной, напоминал золотой браслет на руке, наполовину вросший в кожу. Бедняга заразилась не меньше 2 месяцев назад. Все время с момента заражения ее тело служило марионеткой в руках инфекции, которая, как выяснилось, обладает высокоразвитыми инстинктами. Например, зараза может сидеть в носителе сколь угодно, пока не сложится ситуация, благоприятная для заражения, или контролировать человеческое поведение, а он этого и не осознает. В таком случае поведение зараженного становится неадекватным и совершенно лишено всякой логики. Превратиться в одно из этих порождений – нет уж, лучше смерть. Прозвучал одиночный выстрел, и крикун навеки замер. Надеюсь, других в округе нет. Обманчивое впечатление, Мэтт. Поверь, они за нами наблюдают изо всех щелей. Твари на более поздних стадиях поумнее будут, хоть и не намного. По крайней мере, в лобовую поодиночке не лезут. А ты откуда знаешь, Макмиллан? До переброски в Филадельфию служил в Чикаго, насмотрелся на зараженных сполна. Отставить разговоры, смотреть по сторонам, рыкнул сержант, идущий впереди. Хоть в окнах никого не видно, не покидало ощущение пристальной слежки за собой. Впрочем, чувства редко подводили Грикса. Внимание, дрон засек за углом стаю уродов. Черт, заброшенный город огласил жуткий рев нескольких десяток глоток, зараженные за домами где-то в нескольких десятках метров, совсем близко. Оружие к бою. Первых инфицированных, выбежавших из-за угла, скосило пулеметной очередью из М249. Вывалившаяся за ними толпа обезумевших от голода существ ринулась вперед, стремясь покормиться свежей человечиной и добыть биомассы для гнезда, откуда появляются новые виды мутантов. В толпе были только люди, всячески изуродованные инфекцией. У одних тело опухло до колоссальных размеров, вторые покрыты роговой чешуей, а вместо нормальных конечностей костяные наросты, третьи телосложением напоминают иссушенные трупы. Вслед за основной толпой появилось огромное существо под 3 метра ростом, очень отдаленно напоминающее обезьяну. Мутант грузно волочился, используя все 4 массивные конечности. В военных рапортах данный вид зараженных прозвали танкобоем. Происходят они от людей, находящихся во власти вируса более года. За такой срок организм меняется коренным образом. Тело танкобоя обрастает слоями прочной роговой оболочки, создавая своего рода экзоскелет. Хоть подобные мутанты не обладают большой проворностью, они без проблем могут проломить кирпичную стену или смять, словно консервную банку, автомобиль. Простыми пулями танкобоя взять очень нелегко, даже при стрельбе из нескольких стволов в голову. Грикс чуть не оглох, когда заработал бушмастер, Его осколочно-фугасные снаряды не оставили мутантам и шанса. После второй очереди из пушки голов танкобоя взорвалась кровавыми ошметками, его пухлая туша медленно осела на потрескавшийся асфальт. «Так его, черт возьми!» — выкрикнул кто-то из солдат. Разорванные на части, изрешеченные тела и стены зданий теперь долго будут напоминать о здешней бойне. Группа Айдаха 4 поспешила как можно быстрее уйти от места упокоения зараженных, так как после смерти трупы активно испускают в воздух миллионы спор с вирусом. От заражения тогда сможет спасти только костюм биологической защиты с замкнутой системой дыхания, чего на данный момент у Айдаха не было. Военные, кроме противогазов и стандартных ОСК, ничего не имелось. База, говорит Айдаха 4, в 11-м районе наткнулись на большую группу зараженных. Возможно, имеет место наличие гнезда. Какие будут указания? Айдаха 4, продолжайте прочесывать местность, в случае обнаружения немедленно доложить. Принято. Конец связи. Вот дерьмо, опять нас посылают в самую задницу. Пробурчал Макмиллан, перезаряжая винтовку. С ним Грикс подружился недавно. Хороший малый, у него также погибли все, кто был дорог еще до падения Филадельфии, когда начались первые вспышки ЭЦИ в центральных штатах. Правительство прибегло в 2018 к крайним мерам. Очаги инфекции беспощадно выжигали тактическим я, не мелочась на такие вещи вроде эвакуации жителей. Канзас и половина Миссури нынче являются радиоактивными пустошами, где кроме мутировавшего зверья ничего не водится. Чего там такого плохого с гнездом зараженных? А то, что там могут сидеть самые опасные и неубиваемые уроды. Под Чикаго один такой улей накрыли, под землю пришлось протаскивать ядерный заряд. Землетрясение славное было, где-то под 5 баллов. Сначала хотели с воздуха бетонобойной долбануть, но твари засели слишком глубоко, пришлось бурить. Целый батальон тогда потеряли. Больше толпы в несколько десятков инфицированных не попадались. Одиночек и небольшие стаи, которым не хватало ума спрятаться, расстреливали как в тире. Словно не на боевом задании, а на экстремальном сафари с применением бронетехники. Над опустевшими районами Феникса кружил старый жнец. Беспилотник, ресурс которого и так давно выработан, подняли, чтобы найти крупное гнездо. Появляются они в основном в укромных местах, где их трудно достать и где есть влага. Под землей, в канализации, в подвалах домов. Иногда инопланетная зараза оккупирует здание полностью. Через какое-то время оттуда начинают лезть новые виды существ, а зараженные, находившиеся на территории раньше, начинают вести себя немного умнее. Инфицированные сбиваются в большие стаи и все начинают атаковать любого чужака. Наконец, улей был найден благодаря беспилотнику. Это оказалось довольно просто. Гнездо излучает сильное тепло. Немного иначе представлял себе Грикс логово инфицированных. Пришельцы оккупировали здание бывшей школы. Буквально все строение оплетено полипами. Вокруг бродят редкие группы мутантов. Из пускового контейнера БМП вылетела противотанковая ТУ с термобарической боевой частью. Треть школы и твари около нее в один момент перестали существовать. Да детка, вот это я понимаю, взрыв так взрыв. Огненный шар быстро потух. Вслед за первой ракетой вылетела вторая. Эффект оказался точно таким же, только бывшая школа теперь по большей части стала руинами. Проросшие корни облегчили работу ракетам, ослабив конструкцию строения. Поставленная задача выполнена, можно возвращаться на базу за стену. Грикс неоднократно вспомнил старые фильмы про всяческих монстров, где бравые вояки без страха суются прямиком в их гнезда. Погибают все до последнего. В реальности дело обстояло совсем иначе, армия и так несла потери, причем значительная часть была небоевыми. Многие не выдерживали психологически, сходили с ума, вешались, стрелялись, дезертиров тоже хватало. Правда, в последнее время количество побегов резко уменьшилось, идти дезертиру по сути некуда. В заброшенные зоны убежит лишь безумец, оттуда наоборот, сваливаю все, кому не лень. На удерживаемой армией земле беглеца, если поймают, повесит на ближайшем дереве за трусость. Командование в настоящее время не может себе позволить большие потери, вот и по возможности стараются беречь солдат. Дальше на пути группы зачистки лежала граница карантинной зоны Феникс. Высокая стена, построенная из бетона, полностью перегородила въезд к парку Мэри Силва. Наверху было намотано немереное количество колючей проволоки, даже видны запутавшиеся в ней останки тварей. Охрана на воротах мигом взяла под прицел колонну, меры предосторожности никогда не бывали лишними. Мародеры или бандиты нередко прикидываются солдатами армии США, убедившись, что свои, группу зачистки запустили внутрь. Дальше солдат ждала дезинфекция, карантин, медицинский осмотр, повторная дезинфекция. Увы, прошли процедуру не все. Негр из группы, его имя Грикс не знал, оказался инфицирован. Зараженного быстро изолировали. К подобным потерям уже привыкли. Ксеновирус ежедневно отнимает тысячи людских жизней. После медицинской проверки Грикс с Макмилланом решили развеяться, пройтись по городу. Благо время на отдых дали. Феникс задыхается от перенаселения, улицы давно превратились в трущобы. Нормального жилья не хватает. Людям приходится жить в палатках, в самостоятельно сколоченных лачугах или просто под открытым небом. Солдаты шли по местному рынку. Тут торговля процветала, особым спросом пользовалась еда, чистая вода, оружие, лекарства. Преобладал бартерный обмен. После того, как вся мировая экономика в 2019 рухнула, деньги превратились в обычные бумажки. Спекулянты в связи с дефицитом чистой воды заламывали за одну бутылку огромные цены. Часто возникали драки и всякого рода конфликты из-за неподеленной еды или воды. Порядок в резервации поддерживался только благодаря грубой силе. С преступниками не церемонились. К Гриксу неоднократно подходили беженцы, просили помощи. Многие больны, еще больше голодают и страдают от жажды. Так как Феникс находится в пустыне, то с водой тут возникла большая напряженка. Водохранилище, раньше обеспечивавшее город, заражено. Очистка от ЭЦ технологически трудно осуществима, поэтому очищенную воду поставляют в небольших количествах. Среди жителей вовсю гуляют земные болезни. Чесотка, туберкулез, холера, дизентерия. Лекарств также не хватает, госпитали переполнены. Среди населения быстро начинает расти недовольство тем, что военные полностью обеспечены всем необходимым, живут в нормальных условиях, а простой народ, обделенный, существует в скотских условиях. Мэтью хотелось бы помочь всем этим людям, но он совершенно бессилен что-либо сделать. В синих зонах на американском континенте жизнь не намного лучше, там уже население перевалило за 70 миллионов. Центральное военное командование калифорнийской зоны приказало отстреливать беженцев, пытающихся нелегально пробраться на запад. И как Калифорния еще остается чистой, если каждый день туда бегут тысячи людей? Элитания 9 мая 2023 года. Ранним утром в 7 часов 29 минут по местному времени радиолокационные станции, находящиеся на территории Техаса и Новой России, зафиксировали на низкой орбите внезапное появление более чем 30 неопознанных объектов. Самый крупный из них достигал размеров в 5 километров, ничем иным, как космическими кораблями они быть не могли, поскольку между ними спутники зафиксировали оживленный радиообмен. В генштабах поднялась паника, ведь появившейся армаде землянам нечего противопоставить. Иллюзий касаемо чужаков военные не питали, все рода войск немедленно подняли по тревоге с приказом быть готовыми отразить угрозу. И земляне не ошиблись касаемо намерений чужаков, которые планировали захватить Элитанию, использовать ее в дальнейшем как плацдарм для дальнейших завоеваний и ресурсную базу. Авангард вторжения возглавлял флагман военно-космического флота «Бесконечность», огромнейшее даже по арканским меркам судно, предназначенное для выполнения военных и исследовательских миссий. На его борту жили и работали 20 тысяч членов экипажа. «Бесконечность» могла с одинаковым успехом выполнять разнообразные роли. В данном случае корабль использовали по прямому назначению, в качестве военного судна. Когда флот совершил переход из родного измерения и завис над анклавами землян, вторжение началось. К поверхности планеты устремились тысячи капсул с орбитальными десантниками, которые должны расчистить плацдармы для второй волны. Поддержку десанту оказывали 200 аэрокосмических истребителей, прикрывавших высадку. Одновременно над Мексиканским заливом открылся километрового размера портал, откуда явилась вторая волна вторжения: 150 тяжелых воздушно-транспортных кораблей и 400 атмосферных штурмовиков в качестве прикрытия, 50 водных судов с тяжелым вооружением и техникой на борту. Подобный сценарий арканцам удалось реализовать на Земле во время Бермудского вторжения. Уже ко второй неделе агрессоры оккупировали половину восточного побережья США, на четвертую пала Куба. Спустя еще 3 месяца завоеватели ступили в Европу и Африку. Пострадавшие от эпидемии земные государства не смогли дать достойный отпор врагу. Несмотря на это, арканцы все равно понесли неприемлемо высокие потери. Их цивилизация не воевала больше 500 лет, Само понятие «войны» для людей Яркана превратилось в малопонятное явление, свойственное отсталым культурам. Аборигены Ирдиатлайн казались арканцам кровожадными воинственными дикарями, обладающими развитой технологией. С ними, как с непредсказуемыми в психологическом плане существами, нельзя вести диалог, можно только укротить подобно дикому зверю. Кондор 802 базе, фиксирую чужаков в секторе 0,5 сотни, квадрат 664 браво. Нет опознавательных сигналов, на запросы не отвечают. По-моему, опять русские шалят. Эта база, у нас на радаре пусто, возможно, какой-то сбой в системе слежения. В названном вами квадрате никого не должно быть. Никак нет, база, здесь точно появились нарушители. Попробую приблизиться к ним. А вы проверьте свою аппаратуру на неисправность. Что за хрень? Пресвятой Господь, это надо видеть. Кондор, повторите, плохо слышно. Что у вас стряслось? База, я Кондор, у нас вторжение. Повторяю, у нас вторжение. Немедленно поднимайте в воздух все, что может летать. Не думаю, что эти ребята, кто бы они ни были, пришли с миром. Я сейчас собственными глазами наблюдаю десятки неопознанных летательных аппаратов, которые движутся по направлению к Хьюстону. Что, как они там оказались? Здесь какая-то аномалия открылась, и они, черт, по мне открыли огонь. Внимание всем, это не учение, говорит система экстренного оповещения. Повторяю, это не учебная тревога. Гражданам предписывается покинуть жилища и направиться к ближайшим убежищам или эвакуационным пунктам. Правительство и армия контролируют ситуацию. Если вы находитесь непосредственно в зоне боевых действий, ни в коем случае не пытайтесь выходить на контакт с войсками противника. Сделайте запасы еды и продовольствия, прячьтесь в любом возможном укрытии, если у вас имеется оружие, то при малейшей угрозе следует применять его. Сообщение системы экстренного оповещения. Хьюстон, у нас проблемы. Нас конкретно прижали, у противника подавляющее превосходство в огневой мощи. Требуется немедленная помощь. Потери перевалили за 90%. Мы окружены и долго не продержимся. Враг проник в расположение базы, зенитные комплексы выведены из строя. Хреново туча гражданских. Некуда отступать, они устанавливают на улицах блокпосты и стреляют во все, что шевелится. У Эйнхарда душа уходила в пятки, когда время от времени в эфире проскакивали сообщения с призывами о помощи. Неопознанный противник взялся за республику серьезно. Хок, я мятежник 1-1. На радаре сильные помехи, не можем опознать цели. Мятежник 1-1, у противника более совершенные средства радиоэлектронной борьбы. Будьте предельно внимательны, они могут появиться в самый неподходящий момент. Хок, ответьте, да с кем, мать вашу, мы вообще воюем? Пришельцы из другого мира с более развитыми технологиями. Какого черта вы только сейчас об этом сказали? Мятежник, мы не были уверены. Разведка подтвердила полученную информацию совсем недавно. Эйнхарду было не по себе с самого начала, в последнее время происходят ужасающие события. Ходили слухи, будто ВВС успели ранее несколько раз вступить в бой с некими НЛО. На севере республики вспышка какой-то инфекции, число погибших перевалило за 7000, зараженных там даже не пытаются лечить. Просто уничтожают всеми доступными способами. На южных и западных границах замечены подозрительные передвижения землекопов. Не хватало еще и новой войны, люди хотят мира, все устали от бесконечной череды изнуряющих конфликтов с пришельцами. Контакт, множественные цели в прямой видимости. Невооруженным глазом видно развернувшееся над небом Хьюстона грандиозное воздушное сражение. Американские ВВС изо всех сил пытаются завоевать превосходство в воздухе. Судя по проскакивающим сквозь помехи радиопередачам, битва идет с переменным успехом. С неба падают какие-то метеоры. В воздухе над горящим городом парят летательные аппараты, явно нечеловеческой постройки. Издали трудно разглядеть детали, но скорее всего, те, что побольше, ведут высадку десанта. Десантные суда причудливой формы прикрывают летуны поменьше, как раз их и отстреливает авиация. Благодаря активным радиопомехам ракеты большой и средней дальности невозможно навести, а так хотелось бы применить МРАМ, не вступая при этом в ближний бой. Судьба распорядилась иначе, звену F-22 придется воевать на ближних дистанциях, применяя ракеты АМ-9 Сидевендер с тепловым наведением и автоматические пушки. Противник навязал свои правила. 12 рапторов шли на скорости 1,2 маха, быстро сближаясь с аппаратами врага. Теперь капитан точно уверен, что это не люди атаковали Хьюстон, Уж такое построить земляне точно не могли. Корабли, видимо выполняющие роль транспортных судов, размером не меньше 100-150 метров, имеют широкий продолговатый корпус серого цвета. По бокам расположено 4 реактивных двигателя, по 2 с каждой стороны. С первого взгляда можно понять, что аппарат нарушает все известные законы физики. При всем желании поднять такую громадину в воздух только с помощью реактивной тяги нереально. Сопровождающие транспортники аппараты поменьше, если смотреть сверху, немного похожи на отрезанный кусок пиццы. Треугольник с закругленной задней частью. Сзади и по бокам располагаются реактивные сопла, вот только что-либо, напоминающие кабины Джон не заметил, возможно, аппараты беспилотные. Капитан нисколько не волновался. Уж если удавалось выживать в боях с русскими истребителями, то с этим проблем не возникнет. Маневренность у нынешних НЛО, судя по конструкции, весьма паршивая. Звено, в составе которого летит капитан Рейнхард, не подверглось обстрелу еще на подлете, видимо из-за технологии стелс, значит, пришельцы тоже используют радиолокацию. Звено, вступить в бой. Переключайтесь на сайдуиндеры, из боя выходить только в крайнем случае. Потеряем Хьюстон, проиграем битву. Удачной охоты, парни. Принято 1-1. Звено рапторов рассыпалось, и каждый самолет начал охоту за вражеской авиацией. Задача мятежников заключалась в уничтожении воздушного прикрытия тяжелых транспортов инопланетян, с которых осуществляется высадка десанта. Крупными кораблями занялись тандербалты, скорострельные ГУ-8, а вполне справлялись с задачей. Штурмовики били в первую очередь под двигателями 100-метровых НЛО. Достаточно было вывести из строя 2 турбины, чтобы очередной транспортник накренился и рухнул на землю. Над Хьюстоном, ровно как и в нем, кипят ожесточенные бои. Наземные войска медленно отступают под натиском более технически развитых иномирян, но в воздухе положение не такое тяжелое. Немного спасет положение ПВО, с крыш домов ведется огонь из стингеров, а с земли в НЛО обстреливают зенитки. Маневренность земных истребителей позволяет им сражать с пришельцами на равных. Первую свою цель Лейнхард поразил очередью из вулкана. 20 мм снаряды автоматической пушки попали по двигателям летающей пиццы. Аппарат противника охватило пламя, и он быстро устремился к земле, попутно разваливаясь на части. Но пришельцы тоже оказались не промах. Их корабли огрызались залпами трассирующих снарядов и ракет. Земным истребителям удавалось спасаться от ракет, выполняя маневры уклонения или отстреливая тепловые ловушки. Но потери все равно есть.